Восточные Карибы, остров Сен-Барт. Яркое солнечное утро. Огромная белоснежная яхта с двумя вертолетными площадками и 16-метровым бассейном заходит в живописную бухту в южной части острова. Владелец яхты стоит на верхней хозяйской палубе, опершись локтями о бортик и поставив ногу в белоснежной сандалии на трос ограждения. Марин, слушай. Да, я Марин. Его не хотели слушать. Трепетов морщился, зевал, смотрел на воду, выразительно возил языком за щекой, поднимал глаза в чистое безоблачное синее небо. Из телефонной трубки, которую он держал на некотором безопасном расстоянии до уха, доносилось что-то вроде пулеметной очереди. Тра-та-та-та-та. «Марин, я ведь уже говорил. Марин, послушай, Марин, мы закрыли большую сделку по Айстелко. Могу же я в конце концов как-то...» «Что? Какие бабы, Марин? Обычные сплетни. Тра-та-та-та-та». На другом конце связи не верили, что это обычные сплетни. «Это ведь, Марин, все очень просто. Цыбин с Гуревичем спят и видят, как мне поднасрать. Марин, ну тихо, тихо, успокойся, послушай. Ты ведь знаешь, как это делается? Покупается человечек, у человечка камера, он снимает всякую мудодень, потом выкладывает ее в сеть, а потом тра-та-та, не убедил. Марин, да нету здесь у меня никакой бабы. Нету, слышишь, Марин?» Трептов перешел на повышенный тон, чтобы добавить убедительности. «Да, один». «Один как хрен торчу здесь. Ну, что значит без тебя уехал? У тебя верстка, номер, типография. Уё-моё, ты мне сама всю неделю мозги клевала, чтоб я отстал». Из каюты выпорхнуло юное прекрасное создание в голубом купальнике. Помахало Трепетову рукой. Трепетов страдальчески улыбнулся, махнул в ответ приветственно удерживающим жестом. «Поиграй немножко одна, бэби. У меня дела, скоро освобожусь». И ушел на другую сторону палубы. «В общем, кончай гнать, дорогая». — проговорил он уже по-трепетовски уверенно и веско, без пауз. Он стоял, широко расставив ноги, и смотрел на приближающийся берег. «Мечтал о собственном журнале, я тебе его купил. Хотела, чтобы я уважал твою творческую личность и наступал на горло твоей песни. На здоровье. Пользуйся. Разворачивайся во всю мощь своего гребаного таланта. У меня тоже есть свои представления о том, как и что я должен делать, и что должна делать ты. А также... «Слушай, не перебивай», — рявкнул он. «А также, чего ты делать не должна». «Чего тебе категорически противопоказано? Это запоминай. Первое. Цыкать на меня зубом. Второе. Устраивать истерики, когда я отдыхаю с друзьями. А третье. Что? Правильно, дорогая, перебивать. Друзья, которые меня перебивают, очень скоро перестают быть моими друзьями. Так что спокойно работай, сдавай свой гребаный номер. А потом можешь поехать отдохнуть куда-нибудь. Да, куда угодно. На недельку. Нет, ждать меня не надо. У меня кое-какие встречи, мне будет не до этого». «Езжай с подругами. Правильно. Отдохнешь от моих деспотических замашек». «Я сказал, езжай». С нажимом повторил он. «Да, обязательно. И не надо реветь. Все, целую. Пока». Трепетов спрятал трубку в карман. Свежий бриз трепал его редеющие волосы и гавайку от Стоун-Айленд. Юное прекрасное создание приблизилось к нему сзади и нежно обняло его за шею. «Все в порядке, да. Пошли, детка, все в порядке. Видишь виллу за теми соснами? Это твоя вилла? Не суть. Вся бухта моя. И все виллы на этом берегу. А в той вилле мы проведем сегодняшнюю вечеринку, и ты будешь ее хозяйкой». «Виллы?» — наивно поинтересовалось создание. «Вечеринки, детка», — сказал Трепетов. Группа на сцене играла что-то очень знакомое, особенно голос. Пуля его где-то слышала, но не могла вспомнить. Она путалась в полах длинного платья. Леший тоже покупал ей платья, но не такие роскошные, не такие длинные и не такие дорогие. Раздались громкие аплодисменты. «Нет, это не музыкантам. Песня еще продолжалась». Вошла очередная молодая пара. На мужчину пуля не обратила внимания, а на девушке было что-то вроде пестрого сари. И она, точно, она играла пенни в теории большого взрыва. Наверное, аплодировали им. Пара остановилась перед пулей и Трепетовым. Мужчина произнес длинную фразу на английском, из которой пуля поняла только «We are very glad». «Мы очень рады» или что-то в этом роде. Черт, здесь не было даже переводчика. Это ведь дружеская вечеринка, а не официальный прием, блин. Здесь все друзья и все друг друга понимают. Пуля оскалила зубы в улыбке и сказала welcome». До этого она говорила еще «hello», «it is very good» и «welcome, please». Весь ее нехитрый багаж знания английского на этом окончательно растаял. «Не напрягайся, легче, легче», — шепнул ей Трепетов. Он был в обычной футболке и шортах. Гости тоже одеты легко по-пляжному. Вечером на побережье плюс 29. Одна пуля красовалась в вечернем наряде. Полы платья липли к мокрым от пота ногам. Перед глазами стояла Мэрилин Монро в знаменитой сцене, когда воздух из вентиляционной решетки задрал ей юбку, обнажив трусики. А еще сцена бала в «Мастере и Маргарите». Там хозяйка бала и вовсе была абсолютно голой. Пошли выпьем, Поля. Главный гость уже на месте, остальные нам до лампы. Среди главных гостей – люди со странно знакомыми лицами. Постепенно Пуля вспоминает: мамочки, это же Джордж Лукас, который снимал «Звездные войны». Старенький такой. А этот красавчик, ну точно, это ведь сам Надаль, испанский теннисист. Такое впечатление, что она попала по ту сторону телевизионного экрана, как Алиса в «Зазеркалье». И горячий пот течет между лопаток, и ниже, и собирается в районе резинки от трусов. Не таких консервативных, как у Мерлин Монро. Два шнурочка и крохотный треугольник. Время другое. Здесь, как и в «Жаворонках», стеклянные стены, только не такие толстые. Кажется, что стен вообще нет. Кажется, будто сидишь прямо на берегу. Ночь, пальмы, песок и темное море. Мама, леший, Москва. Все это отсюда выглядит нереальным. Как кино про российскую чернуху. Даже Светка с ее белым мерсом смешная какая-то, жалкая. «Тебе здесь нравится?» – заботливо интересуется Трепетов. «Yes, of course». Тьфу, то есть да. Пуля рассмеялась. Они сели на плетеный столик в углу. «Я люблю это место», – сказал он. «Здесь все от самого высшего уровня, даже песок лучше в мире. 800 местных жителей работают в обслуге. Других людей нет. Никаких туристов, ни русских, ни американских». «Почему?» – спросила Пуля. «Потому что короткая взлетная полоса, только для небольших частных самолетов. Но мы ведь приплыли на яхте. Потому что мой самолет слишком большой. И потому что кроме самолета у меня есть еще и яхта». Трепетов улыбнулся и потрепал ее по щеке. Пуля хотела отвернуться, ей не нравилось, когда ее треплют по щеке. Но она не отвернулась. Она какая-то обалдевшая. С той самой ночи, когда Семен Романович подвез ее к дому на своем Майбахе. Правда, по дороге они заехали в ресторан, и там тоже был отель. И номер в японском стиле с кроватью под балдахином из рисовой бумаги. И букет влажных орхидей. Какие-то люди время от времени подходили к ним, перехидывались с Трепетовым парой фраз на английском, смеялись, чокались. Кто бокалом, кто бутылкой с пивом, или вообще минералкой. Этот из «Горбатой горы», который играл Педика ковбоя. Наоми Уэтс из «Кинг-Конга». Кошмар. Пуля не понимала, о чем они говорят. Внутренне сжималась, только бы у нее ничего не спросили, не попытались втянуть в разговор. «Что она сказала?» – спросила Пуля. «Кто?» «Она. Ну, Уэтс». «Она сказала, что ты отлично смотришься», – сказал Трепетов. «Почему они все здесь? Вы что, друзья?» «Не». Трепетов поморщился. «У кого-то тоже участок на острове. Это как соседи по даче. Кто-то с любовником или любовницей сюда удрал на пару дней. Вот как мы с тобой. Остров маленький, заняться особо нечем. Мы тут все друг к другу в гости и ходим». Она узнала голос музыканта на сцене. Это был Стинг. Она слушала его в школе. У нее над столиком висел его постер. «Обалдеть», — сказала она. Многие вышли из дома на берег, устраивались на песке, парами и группами. А кто-то пил в гордом одиночестве. В полумраке сновали официанты в белых рубашках, расставляли в песке толстые свечи. «А Маруська твоя где?» – послышалась рядом русская речь. К Трепетову подошел немолодой человек в смешных желтых шортах. Пуля подумала, что это, наверное, единственный гость, чье лицо не кажется ей знакомым. И единственный русский. Он был изрядно навеселе. «Журнал свой сдает типографию», – нехотя отозвался Трепетов. Решила заняться делом. «А-а». Человек в желтых шортах уставился на Пулю. «Этот сыпа посимпатичнее будет», — сказал он. «Иди спать», — сказал Трепетов. «Маруська мне никогда не нравилась», — заявил человек тоном правдоруба. «Пора менять». Что-то произошло на берегу. Крики. Пуля повернула голову и увидела, что вода от бухты светится ярким светом. Будто там вспыхнул голубой пожар. Наверное, какие-то светильники на дне. «Слава Газпрому! Слава России!» — выкрикнул человек в желтых шортах и, шаркая ногами, направился к выходу. Многие из гостей, кто прямо в одежде, бросились в воду. В голубой дымке воды мелькали тени купальщиков. «А Маруся это кто?» – спросила Пуля. «Марина», – поправил Трепетов. «Мы с ней дружим. Дружили какое-то время. Она неплохая девушка, редактирует модный журнал. Но тебе не стоит волноваться по этому поводу». «Я не волнуюсь», – сказала Пуля. «Она сейчас в Москве? Когда мы вернемся туда, ее там не будет. Она тоже собиралась сгонять куда-нибудь на море». Пуля хотела спросить еще что-то, но Трепетов положил ей палец на губы. «Расскажи мне лучше о своих парнях», — сказал он. «В смысле? Кто у тебя был до меня? Любовники, мужья? Кто там еще?» Он усмехнулся. «Или друзья?» «У меня был Рыба, однокурсник», — сказала Пуля. «Но ему ровным счетом ничего не обломилось». «А ты где училась?» «В архитектурном. Ого!» «Да, я хотела сама спроектировать свой дом в стиле Корбюзье». Трепетов взял пальцы, локон ее волос. «Ты серьезная девушка. Ну а кто у тебя еще был, кроме этого твоего Рыбы и Корбюзье?» «Леший был. Мы даже чуть не поженились». «Леший?» — Трепетов поднял брови. «Это прозвище. Он диггер. Точнее, раньше был диггером». «Что-то знакомое», — сказал он. «Ну, вряд ли вы знакомы», — усмехнулась Пуля. «Он не любитель модных вечеринок и всего такого. Обычный мужик, без понтов. Думаю, он не вписался бы в вашу компанию». «Поля, детка, а что у тебя общего с обычным мужиком?» — переключился Трепетов. «Мне даже интересно, вот честное слово». «Не называй меня Поля», — сказала Пуля. «Мне не нравится, почти как Долли, клонированная овца». Трепетов рассмеялся. «А как Леший тебя называл?» «Кто?» «Алексей Сенцов. Откуда ты знаешь его фамилию?» «Читал в «Вечерней Москве», как он спас заблудившихся в коллекторе студентов. Я же сказал, что это знакомое. Странно. Вообще-то он многих спасал». «Так как он тебя называл?» «Пуля». «Отлично». «Пуля, тебе подходит. Я тоже тебя буду называть Пулей, ладно?» Она пожала плечами. «Называй, как хочешь». Музыканты перестали играть. Стинг что-то хихикнул. Стинг что-то крикнул со сцены Трепетову. Тот сказал: «Окей, Трэнкс, релакс». Пуля смотрела на плавающих, светящихся в воде людей. «А акулы не могут приплыть сюда на свет?» — обеспокоенно спросила она. «Они боятся света и шума», — сказал Трепетов. Он поднялся и взял ее за руку. «Пошли поплаваем на сон грядущий». Предвыборная кампания. До этой поездки поляк даже не представлял себе, кто сейчас Бруно Аллегро. Что это за фигура, что за величина, и как он вообще изменился в последнее время. Но поляк — это одно дело. Он-то с ним еще общался в последнее время. В шашлычной у Захара сидели и тому подобное. А про Краюху и говорить нечего. Краюха года два не видел Бруно, а то и больше, с тех самых пор, как пошел ишачить на какого-то озера бригаду. Ну а потом Бруно нашел их, рассказал про свою партию и все эти политические дела и предложил пойти к нему охранниками. А деньги предложил такие, что все вопросы отпали сами собой. Он никогда старых друзей не забывал и бабло не ныкал, когда у него оно было. В этом Бруно не изменился нисколько. А в остальном? Да что тут говорить? Как будто он и не Бруно уже, не Тарзан, а другой человек, неизвестно кто. И речь другая, и привычки новые. Особенно вся эта шумиха вокруг него, эти толпы фанатов. Непонятки, короче. Первым по списку тогда был Ярославль, потом Иваново, Владимир, Рязань и Тула. Что-то типа гастрольного тура. А сперва они в Ярославле залетели. Там прямо к самому трапу подогнали белоснежный Ауди с шофером, специально для Бруно. Машина, новье, массажные кресла, телевизоры в подголовниках, двигатель 6 литров, водила в костюме. Краюха тогда это увидел, ему аж морду перекосило. И в мозгах тоже, видимо, перекос какой-то сделался, потому что он ни с того ни с сего вдруг пузырь полез. «А нахрена нам этот водила, Бруно? Гони его в жопу. Я и сам водить умею. Ты ведь знаешь, тогда в грузоперевозках. Я всю жизнь мечтал, если хочешь знать, на такой белой лошадке прокатиться. Самого босоногого вздыть детство». Бруно так спокойно ему: «Во-первых, не выражайся. Ты теперь входишь в свиту политического деятеля. Во-вторых, мол, ты ведь охранник мой, а не шофер, и все равно ведь города не знаешь». «Не знаю, так узнаю». «А чего не знаю? А чем охранник шофера хуже? Мне вообще на пассажирское место впадло. Я в жизни там не сяду. Я за баранкой привык». Раньше Бруно и слушать бы не стал. Послал бы нах и мордой в асфальт, как тогда на Причистенке. Но сейчас он сказал: «Ладно, Краюха, я не против. Только рулить, рули, пожалуйста. Только у нас время, нас люди ждут, поэтому поехали скорее». А перед тем шофером извинился. Денег ему дал. А потом еще звонил кому-то, чтобы уводило неприятности, с начальством не было. А Краюха весь сразу расцвел, уселся на водительское место, сцепился в обтянутую кожей баранку. «Сейчас все будет в лучшем виде. Ага». Потом он объяснял, что машина была неисправна. В этом все дело. И вообще, на таких машинах нормальные пацаны не ездят. Только укурки всякие, да пидоры. Сам-то он на дизелях всю жизнь катался. Типа этой газели, на которой они мебель тогда возили. Вот если бы газель к трапу подали, то все было бы хорошо. А тут 1500 лошадей под капотом и под 6 метров длины. Представительский класс, понимаешь. Ну и вот, он сперва с места как взял, так чуть багажную сцепку не протаранил. Там тележки такие стояли у самолета, багаж разгружать. А потом ворота не вписался на выезде с летного поля. Крыло помял, капот, правую фару, дребезги. И главное, орет как резанный. «Вот, суки, здесь передача выскакивает. Коробку убитую подсунули. Точно выскакивает, смотри. Это они спецом, Бруно, мамой клянусь». Тут уж поляк не выдержал, сам на него заорал: «Ты что же творишь, мать твою? Какая коробка? Влезай нах из машины, урод, пока я тебе не порешил здесь вообще». А Бруно тут не орал, ничего такого. Сигару свою сосет, в окно смотрит, как ни в чем не бывало. «Ладно, поляк, ну чего там, со всеми бывает. Краюха просто перенервничал немного. Вот сейчас успокоится, освоится, все нормально будет. Ты сядь, сядь, не суетись. И не выражайтесь, вы меня дискредитируете». «Спокойно», — так сказал, даже бровью не повел. Поляк так и сел сразу. Слово «дискредитировать» ему не понравилось. Страшное слово. За это, наверное, и посадить могут. Лет на 10. Политика – дело такое. А там одна только фара, наверное, потянет столько, что если всего краюха на органы продать, то все равно не хватит. Поехали, краюха, не бойся ничего. Нам еще во много мест успеть надо. Избиратели ждут. Ага. Ну, раз избиратели, и краюха поехал. Зеленый, как огурец, сам не рад, что ввязался в политику. Только деваться уже некуда. И вот тут едва настоящая беда не случилась. Когда выезжаешь с летного поля, сразу направо поворот и большая парковка. И там толпа человек, наверное, миллион. Машин не видать даже. Одни люди стоят, стена такая. Это они Бруно встречают. Плакаты там всякие с его портретами, муравейниками и маленькими человечками. Кстати, карликов там в первых рядах, наверное, штук 5-7, считай, что почти и нет. Остальные все обычные люди. Мужики, бабы, молодые, пожилые, разные. Но сейчас они избиратели, а это совсем другое дело. Толпа огромная. Оцепление там тоже было, ОМОН и все такое. Но когда появилась машина, тут всем по барабану этот ОМОН. Толпа навалилась, и несколько человек прорвались и побежали. Прямо на перерез. А краюха со страху, видимо, педали перепутал. И вместо того, чтобы остановиться, резко рванул вперед.